Адепт Кирла, наше соглашение остается в силе. Мой багровый клан заключит союз с вашим кланом, причем немедленно. Услышав слова Грима, Кирла наконец смогла расслабиться. Эти адепты четвертого класса могли бы выглядеть как могущественные, высшие существа, которые будут стоять вечно. Однако, если бы они выбрали не ту сторону в конфликте, даже древний клан с тысячелетним наследием и невероятным фундаментом мог бы превратиться в пыль в считанные мгновения. Конфликты между первоклассными адептами были столь же опасны и порочны, как интриги и заговоры между учениками. Конфликт между учениками-адептами заканчивался очень низкими ставками. Самое худшее, что может случиться, это смерть человека. Однако, если высокопоставленный адепт проиграет войну, это легко может означать распад целого клана из тысяч индивидуумов. Более того, любой человек, даже отдаленно связанный с побежденным четвертым классом, наверняка столкнется с косой смерти. Что же касается связанных с ними мирских царств, их монархов и всей их знати, вы можете только представить, сколько людей будет вовлечено в последующую чистку. Причиной этого события мог быть конфликт между кланом Багровых и кланом Динеров, но к концу всего этого конфликт перерос в войну между действующими силами, представленными ассоциацией Зентерима Фрида и вновь растущим влиянием клана Багровых. Между тем, выбор адепта Киралы перейти на другую сторону оказался правильным. Этим единственным решением она, несомненно, сохранила право клана Динер продолжать свое существование. Что же касается Фрида, Фабра и остальных, теперь их кланы столкнулись с беспрецедентным кризисом. Выживание или смерть, все это теперь было не более чем одной мыслью в голове Грима. Мэри, ты останешься здесь и займешься уборкой. Вам следует проконсультироваться с адептом Кирлой, особенно в отношении будущих планов относительно центральных земель. Я не буду здесь задерживаться, дал Грим несколько простых инструкций. Затем он оглядел поле боя и, убедившись, что все улажено, взорвался огромным скоплением пламени. К тому времени, как огонь погас, Грима нигде не было видно. Внутри огненного трона, Грим вернулся в свою человеческую форму. Он споткнулся прямо в объятия Элис. Когда появился, большие струи черной крови извергались из мириадов ран на его теле, полностью окрашивая Элис в черное. Он потерял сознание в тот же миг, как телепортировался обратно. «Хелен, быстро, иди и помоги!» Алиса терпела неудобства от едкой крови и отчаянно кричала. «Я иду, иду!» Как он оказался в таком ужасном состоянии? Он силы закона в его теле настолько хаотичны. Хелен взмахнула крыльями, направляя палочку на Грима и бросая левитацию. К несчастью, магический свет был разбит на куски хаотическими силами закона в теле Грима в тот момент, когда он вошел. Грим, который только что начал левитировать, снова упал прямо в объятия Элис, едва не сбросив ее на землю. «Хелен, ты пытаешься мне помочь или просто доставляешь еще больше хлопот?» При виде окровавленного любовника у Алисы уже навернулись слезы. У нее не было ни обычного самообладания, ни терпения. Он силы закона в его теле вышли из-под контроля. Магия больше на него не действует. Маленькая Хелен, которая всегда была беззаботной душой, чуть не расплакалась, когда ее партнер начал так сурово кричать на нее. В это время Лючия, спокойно наблюдавшая за происходящим со стороны, решила, что больше не может наблюдать. Тайное усовершенствование. Мгновенно наложенное заклинание второго класса повысило физическую форму и силу Алисы на 5 пунктов. Это тайное усовершенствование позволило Алисе едва поддержать Грима и привести его в комнату с кроватью. Она осторожно опустила его на землю и сняла с него одежду. Наконец слезы, которые она сдерживала, потекли по ее щекам. У Грима было мускулистое тело, сравнимое с телом адепта второго класса по очищению тела. В этот момент тело было покрыто ранами, большая часть плоти казалась кровавой мякотью. Это было почти так же, как если бы его бросили в бочку с ножами и покатили по полу. Тут и там виднелись кости, а также длинные порезы шириной в несколько пальцев. Кровь продолжала литься из его тела. Кровь все еще казалась черной, несмотря на то, как сильно он истекал кровью. Более того, от него исходила тошнотворная вонь. Было очевидно, что в его теле был какой-то яд. Еще страшнее было то, что из ран на его теле поднимался черный дым. Большая часть его плоти почернела и источала запах гнили. Раны Грима были беспрецедентно тяжелыми. Глава 1306. Если бы раны, которые получил Грим, были всего лишь обычными ранами от элементума, то независимо от того, насколько они были тяжелыми, Одно усиленное зелье жизни вернуло бы его в нормальное состояние на второй день. К сожалению, то, что разрушило тело Грима, было не повреждением от элементума, а всеми этими извращенными и искаженными иностранными законами. Из-за их присутствия раны Грима стали такими тяжелыми и тяжелыми, что Элис не знала, с чего начать. Большинство иностранных законов уже были разбиты на бесчисленные мелкие осколки. Они оставались в костях, венах, органах, крови и плоти Грима, как кровососущие пиявки. Они ассимилировались с телом и энергией Грима, постоянно вызывая мутацию его законов. Именно их присутствие мешало заживлению ран Грима. Даже его телесные функции были полностью нарушены, что привело к его нынешнему состоянию. Никакая магия или зелье не могли бы помочь против этих ран. Биологическая система Грима могла нормально функционировать только после того, как эти чужеродные законы и энергии постепенно истощались. Только тогда он сможет снова начать исцеляться. Грима бессильно опустили на грубую каменную платформу. Теперь он был совершенно без сознания и лежал голый, не обращая внимания на то, что с ним происходит. Алиса переоделась в темную мантию и поставила на край каменной платформы грохочущий поднос с металлическим оборудованием. Умная и деятельная Хелен взмахнула своими палочками, когда вокруг каменной платформы легла дюжина ярких массивов, ясно освещая обнаженное тело Грима, но не ослепляя Алису. Лючия, ученица Алисы, тоже вяло бродила по комнате. В конце концов, это была комната первоклассного адепта. Все, что находится в этой комнате, будет редким ресурсом, ради которого десятки тысяч людей умрут. Хотя Лючия не имела никакого отношения к большинству этих вещей, она была более чем удовлетворена, чтобы взглянуть на них и положить на них свои руки. Однако, несмотря на то, что она изо всех сил старалась ходить спокойно, ее взгляд всегда неудержимо возвращался к обнаженному телу на каменной платформе. Это было мускулистое тело мужчины, наполненное жизнью. Мышцы, обнаженные под светом, были четко очерчены и крепки. Их очертания были гладкими и ясно говорили об огромной силе, заключенной в них. Его лицо нельзя было назвать умопомрачительно красивым, но его черты были определенно красивы и излучали неповторимое очарование мужественности. Когда-то здоровое и сильное тело Грима теперь было покрыто всевозможными ранами, от каждой из которых поднимались струйки черного и серого дыма. Всякий раз, когда щупальца плоти вытягивались из ран в попытке залечить мышцы, дым устремлялся вперед и взрывался серией взрывов. Таким образом, раны оставались открытыми, и черная кровь продолжала рекой течь по его телу. Он был одним из людей, ответственных за падение Тайной Империи. Лючия подумала про себя. Изучив все эти магические тома под руководством Алисы, Алиса обрела новое понимание и взгляд на все, что происходило в Тайной Империи. Она была всего лишь одной из многих невежественных учеников-чародеев. У нее не было ни должного, ни объективного понимания сложности или необъятности Вселенной. Однако теперь, когда у нее появилась возможность встать на плечи высокоразвитой цивилизации адептов, Лючия наконец поняла значение цивилизации и то, как трудно ей существовать. Не каждая личинка успешно вырастет и превратится в бабочку. На самом деле, многие стали жертвами когтей свирепых хищников вскоре после рождения и до того, как они смогли достичь метаморфозы. Человек, который лежал на этой платформе в плачевном состоянии, был ужасающим огненным гигантом в ее памяти. Колоссальный гигант, достигавший в высоту десятков метров. Гигант, который уничтожил Академию Чародеев, сжег ее самого уважаемого учителя, сэра Брауна, и который лично положил конец ее жизни. Силуэт этого человека медленно пересекался с огненным гигантом в сознании Лючии. Она вдруг растерялась. Подумайте только, он был любовником учительницы Алисы. Именно он вернул ее душу в мир адептов. Именно это дало ей возможность обрести вторую жизнь в этом чужом мире. Падение ее родного мира, личная обида из-за смерти учителя, даже ее собственная смерть была от рук этого человека. На какое-то мгновение Лючия и сама не была уверена, какое отношение и какие чувства она должна испытывать к этому человеку. В то время как Лючия была расстроена, сбита с толку и не знала, что ей делать, чего она хочет и что она может сделать, Алиса позвала ее, нахмурившись. «Лючия, перестань стоять и ничего не делать, иди сюда и помоги мне». Помощь, Лючия, казалось, утратила свою обычную свободолюбивость. Она подошла к каменной платформе напряженно, почти как марионетка на ниточках. Ее взгляд блуждал по комнате. Она не знала, Куда ей смотреть? Теперь Мэри выглядела почти как кровавый мясник. Она рубанула по телу человека на платформе. У Грима было 34 очка телосложения. Это делало его тело твердым, как магический сплав. Наконец Лючия преодолела свою девичью застенчивость и странное чувство ненависти к этому человеку. К ней вернулось любопытство, которым должен был обладать арканист второго класса вроде нее. Действительно, тайные способности Лючии быстро улучшились во время ее обучения под руководством Алисы. Она поправлялась с невероятной скоростью. Теперь она была чародейкой второго класса и адептом первого класса. Это был странный случай мультиклассификации. По сути, единственный пример мультиклассификации в мире адептов. Точнее, это было беспрецедентное событие, но в будущем таких людей, безусловно, может быть больше. Существование Лючии открыло новую систему власти в мире адептов. Новая система власти скоро появится среди изначальных классов в мире адептов «Тайный адепт», и Лючия была пионером этого нового класса заклинателей. Конечно, это была не та слава, о которой мечтала или искала Лючия. Лючия покачала головой и отбросила все ненужные эмоции. К ней вернулось любопытство и исследовательское мышление арканиста, и она начала обращать свое внимание на это совершенное мужское тело перед ней. Это было действительно прекрасно. Честно говоря, даже если бы Лючия сама придумала и нарисовала идеальное тело, она не смогла бы создать такую безупречную форму. Лючия мягко коснулась его руки. Мускулы были крепкими, но обладали эластичностью. Кожа была гладкая и даже, казалось, сияла кристаллическим энергетическим сиянием. При внимательном осмотре тело этого мужчины могло быть даже более совершенным, чем у большинства женщин, которых можно было бы назвать красавицами. Однако мягкое ощущение его кожи было всего лишь иллюзией. Даже когда Лючия прикладывала больше силы, мышцы не опускались дальше, чем при легком погружении, которое она сначала сделала пальцем. Выражение лица Лючии изменилось, когда она начала применять больше силы. К сожалению, мышцы оставались неподвижными, как будто они вообще не чувствовали изменения в силе Лючии. Выражение лица Лючии снова изменилось. Она взяла с операционного стола очень острый серебряный скальпель и осторожно прижала лезвие к руке мужчины. Точно так же кожа слегка опустилась, и мышцы больше не двигались. Лючия решила вцепиться ему в руку изо всех сил. Острое лезвие ударилось о мягкую кожу, и послышался приглушенный скрежет, как будто резали старую кожу. Искры даже летали туда-сюда. Несмотря на то, что Лючия использовала всю свою силу, она все еще не могла разрезать кожу мужчины. На самом деле это был серебряный скальпель, который, казалось, притупился из-за ее чрезмерной силы. Неужели телосложение первоклассных адептов так ужасает? Наконец-то на лице Лючии появилось выражение ужаса. Высококлассные адепты были настоящими монстрами. «Перестань там валять дурака. Иди сюда и помоги мне», — позвала Алиса, которая была занята работой в передней части платформы. Лючия пробормотала что-то в знак благодарности и подошла. 34 очка телосложения Грима сделали каждый дюйм его черепа и каждый кусочек его плоти невероятно жесткими. Обычное оружие теперь никогда не сможет причинить ему вреда. Только специальные скальпели, которые были зачарованы заклинанием заточки и заклинанием бронебойного прокола, могли разрезать его кожу, чтобы показать ярко-красные ткани под ней, наполненные энергией огня. То, что сейчас делала Элис, было вскрытием каждой раны Грима, чтобы найти осколки закона, спрятанные внутри. Затем она нейтрализовала осколки закона с помощью уникального метода. Конечно, это был чрезвычайно кровавый и жестокий процесс. Обычный человек не смог бы даже просидеть всю операцию. Более того, из-за невероятно упругого тела Грима процесс приведения его в порядок выглядел не столько как операция, сколько как разделка зверя. В ход пошли не только скальпели и пинцеты. Алиса даже использовала для этой операции топоры и пилоинструменты, которыми обычные люди рубили деревья. В большой комнате снова и снова раздавался стук рубящего топора и леденящий душу скрежет пилы. Это заставило бы любого в ужасе закрыть уши. Из-за неоднократных сражений, в которых участвовал Грим, большинство его ранений глубоко проникали в его раны и кости. Таким образом, лечение было сложным. Например, Алисе даже пришлось вскрыть грудь Грима и отрубить топором все ребра, чтобы открыть его бьющееся сердце. Что это было за странное человеческое сердце? Под ребрами Грима была масса темно-красной ткани. Внутри грудной клетки билось странное сердце размером с человеческую голову, соединенное с окружающими органами бесчисленными кровеносными сосудами. Поверхность сердца была покрыта множеством странных магических узоров. Эти узоры были искривлены, разбиты и даже извивались, создавая поистине необычное зрелище. Это было уже не обычное сердце. Нет, это было волшебное сердце. На самом деле, это было сердце принципов, наполненное властью закона. Причина, по которой Грим обладал такой подавляющей огневой мощью, помимо двух артефактов пятого класса, была связана с несравненной силой этого сердца принципов. Глава 1307. В этот момент сердце принципов было заражено энергией иностранного права. Темно-красное бьющееся сердце, казалось, было заметно окрашено в темно-серый цвет. Это была энергия проклятия Сервериса. Пока эта энергия не будет удалена, оскверненное сердце принципов не будет полезно Гриму. Лючия, ты видишь серые части? Поторопись и вырежь их. Будьте осторожны, чтобы не позволить серым частям коснуться вашей кожи. В противном случае, с вашим телосложением, вы не сможете пережить силу проклятия. Руки Лючии слегка дрожали. Сколько раз глубокой ночью она просыпалась с криком, преследуемая воспоминаниями об этом колоссальном, ужасающем огненном гиганте в момент, предшествующий ее смерти. Теперь этот великан лежал перед ней, и у нее был зачарованный скальпель, которым она разрезала его сердце. Если ее рука соскользнет и слегка ударит в сердце, сможет ли он еще жить? По какой-то причине эта мысль заняла все сознание Лючии в тот момент, когда она появилась. Все ее сознание было заполнено этой нелепой мыслью и непреодолимым порывом. С другой стороны, силы судьбы, которые она изучала все эти годы, тонко предупреждали ее не делать этого. В прошлом эмоциональная Лючия уступила бы своим чувствам и сделала бы то, что хотела. Однако после того, как она так долго была окружена силами судьбы, даже она неосознанно приобрела привычку следовать воле судьбы и позволять ей решать все за нее. Если судьба предупреждала ее, то она должна была предвидеть что-то плохое для нее. Что бы это могло быть? Лючия молча размышляла, ее рука не выказывала никаких признаков колебания. Как самая точная машина, она аккуратно и правильно вырезала и удалила куски серой плоти из сердца, прежде чем избавиться от них. Разрезы такого рода, несомненно, наносили огромный ущерб сердцу принципов, но все же это было лучше, чем оставлять его в ситуации неспокойных законов на длительный период. Грим, возможно, и был без сознания, но его 34 очка телосложения все еще давали ему огромную регенеративную силу. Дыра в том месте, где была вырезана плоть, зажила с заметной скоростью. Бесчисленные усики плоти протянулись из мышечных волокон вокруг раны и соединились вместе. Казалось, каждая клеточка и каждая косточка в теле Грима обладали собственным разумом. Воистину, каждый первоклассный адепт был чудовищем во всех смыслах этого слова. Они были чудовищами, как в биологии, так и в психике. Лючия изо всех сил старалась помочь Элис с операцией. Когда она, наконец, выпрямилась и вытерла холодный пот с лица, ее внезапно осенило. Уничтожение Тайной Империи не было делом рук какого-то одного человека или организации. Это была определенность в развитии цивилизации. Если цивилизация или империя поднимется на большие высоты, пока она еще не готова, это только привлечет внимание и злобу бесчисленных хищников. Эти вторжения были не решениями одного или двух отдельных хищников, а естественным результатом бесчисленных цивилизаций, вступающих в конфликт и пожирающих друг друга. Огненный гигант был несравненно могущественным в ее глазах, могучим, всемогущим существом, способным уничтожить мир одним взмахом руки. Однако в глазах других хищников он, вероятно, был не более чем одним из более слабых падальщиков. Вот почему с ее стороны было всего лишь трусостью направить всю свою обиду за гибель Тайной Империи на него одного. Это было потому, что она не осмеливалась бросить вызов множеству могущественных существ, которые на самом деле были ответственны за вторжение. Она не осмеливалась делать врагов из целых миров. Она сжала всю свою ненависть и агонию и проецировала их на одного конкретного врага перед собой. Чем больше она понимала реальность ситуации, тем больше страдала Лючия. Храбрость, необходимая для того, чтобы объявить войну целым мирам и планетам, а также могущественным существам, вторгшимся в Тайную Империю, не была чем-то таким, на что способен простой чародей второго класса и адепт первого класса, оказавшийся в чужом мире. Однако, несмотря на то, что у нее не было силы, необходимой для осуществления своей мести, она все еще могла кричать так громко, как только могла в своем сердце. Если у нее даже не хватает смелости кричать в гневе на своих врагов, то в чем же тогда смысл ее существования, ее обязательств? Грим постепенно выходил из комы по мере того, как чужеродная энергия закона медленно удалялась из его тела. Когда он открыл глаза, первое, что он увидел, было совершенно невероятное зрелище. Молодая и красивая девушка, чьи глаза горели огнем мести, кричала ему: «Как только я стану могущественным, я брошу вызов и одолею всех вас». Сказав это, она повернулась и выбежала из комнаты. Мозг Грима был достаточно силен, чтобы обработать всю информацию, лежащую перед ним. Он отчетливо видел, что одежда, руки и даже лицо девушки были залиты кровью после операции. Ее молодое и красивое лицо тоже показалось ему знакомым. Среди всей этой неразберихи Грим едва мог поднять голову. Он не обращал внимания на открытую грудную клетку, не обращал внимания на многочисленные порезы на теле и смотрел на окровавленную и измученную Алису. «Не смотри на меня. Даже я не могу сказать этой девушке, что делать». Даже несмотря на то, что она была измучена, самая милая улыбка все еще появлялась на лице Элис, когда она смотрела на Грима. «Тебе было очень тяжело. Иди, отдохни. Остальное предоставь мне». Грим посмотрел на Элис, сожалея о том, что ей пришлось пережить, и утешил ее. Действительно, у таких высокоуровневых адептов, как он, было достаточно средств для регенерации, пока враг не уничтожил их душу. Однако, учитывая его нынешнюю степень и тяжесть его травм, этот процесс восстановления может занять более десятилетий или столетий. Это было просто высокоуровневые адепты в основном развивали свой физический потенциал до предела. Целебные снадобья, которые могли бы залечить любые раны в прошлом, теперь едва ли действовали на них. Обычные раны едва ли могли оставить след на их телах. Однако любой долговременный ущерб часто был бы травмой закона, которую нельзя было бы полностью вылечить. Теперь, когда Грим снова пришел в сознание, он мог заняться своим лечением. Это, несомненно, будет чрезвычайно долгий и дорогостоящий процесс. Чип, немедленно произведи полное сканирование тела и составь соответствующий план лечения и восстановления. Гудок. Заказ получен. Сканирование всего тела в процессе. Вскоре в голове Грима возникла трехмерная проекция. Чип показывал все сильно поврежденные части тела Грима темным и светло-красным цветом, а их было много, в то время как ряд процедур и планов восстановления были перечислены сбоку. Грим посмотрел на многочисленные красные пятна на проекции, а также на длинный список ресурсов, необходимых для его лечения. Он вздохнул. У него не было другого выбора, кроме как пересмотреть план развития клана и оставить ему 100 лет на восстановление. Тут уж ничего не поделаешь. Раны, которые получил Грим, были слишком серьезны. Ему повезло, что он выиграл эту войну. В противном случае ему потребовалось бы долгих 300 лет, чтобы полностью восстановиться. Холм Серого Медведя, замок Великана. Как мирская территория, которая находилась во владении клана Гаи в течение нескольких тысяч лет, замок гиганта был известным местом в центральных землях и, возможно, даже в мире адептов. С тех пор, как предок клана Гая неожиданно обнаружил хорошо сохранившийся труп титана в заброшенных руинах в космосе и успешно извлек его родословную, клан Гая пережил стремительный взлет. Они стали самым могущественным родословным кланом центральных земель, известным всему миру адептов. В отличие от адептов элементума, адепты родословной и особенно кланы родословной полагались на чистоту и потенциал роста своей родословной. Однако эти два фактора были наиболее проблематичными для контроля. Чем больше потенциал родословной, тем труднее было произвести потомство. Это была главная дилемма, которая беспокоила все родословные кланы, не давая им развиваться дальше. Все они могли бы обладать несравненной индивидуальной боевой доблестью, но они неоднократно не могли вырасти в значительные организации из-за ограниченного числа их членов. Марнашин Гая, возможно, был самым могущественным человеком в центральных землях, но в клане Гаи было не более 7 других адептов рода, которые могли считаться могущественными помимо него. Это была практически единственная линия преемственности. Даже малейший неожиданный инцидент мог оборвать наследие этого родословного клана. Вот почему Марнашин Гай олицетворял абсолютную власть в своем клане, а также непреодолимый барьер, стоявший между кланом и его врагами. Сегодня замок Великана был окутан туманом беспокойства. Это потому, что Марнашин Гая была ранена. Вождь клана может быть ранен. Если бы кто-нибудь когда-нибудь так пошутил перед членами клана Гая, они бы рассмеялись и ударили их по лицу. Однако сегодня эта шутка стала кровавой реальностью, и члены клана Гай не могли не встревожиться. В потайной комнате внутри замка великана два адепта средних лет, мужчина и женщина, стояли посреди комнаты с озабоченными лицами. Марнашин Гай лежал на кровати, прислонившись спиной к спинке кровати. «Ладно, ладно, это всего лишь несколько небольших ран. Посмотрите на ваши лица». Марнашин мог бы вернуться раненым, но он казался таким же спокойным, как всегда, как будто его это нисколько не беспокоило. «Кстати, о том, чем закончилась битва после моего ухода, милорд», вывод был совершенно неожиданным. На лице адепта средних лет все еще сохранялось торжественное выражение. «Легендарный адепт огня сумел победить Сервериса после того, как ты ушел, и вынудил его бежать с поля боя». «А», выражение лица Марнашина изменилось. Он медленно выпрямился. «Так ты хочешь сказать, что Малиновый клан победил?» «Да, милорд. По словам наблюдателей, которых мы оставили позади, адепт Кирла в последний момент перешла на другую сторону и помогла клану Багровых против Фрида и других. Это была полная победа клана Багровых. Все адепты четвертого класса разбежались по своим домам, и большая часть сил, которые они оставили позади, стали пленниками клана Багровых». Марнашину было наплевать на подробности. Он погрузился в глубокую задумчивость. Два основных члена клана Гаи могли только молча поклониться и выйти из комнаты, когда они заметили это. Мир вот-вот изменится. Через некоторое время Марнашин вздохнул про себя. Здесь больше никого не было, так что ему больше не нужно было появляться. Без того, чтобы его родословная сила активно подавляла его раны, три сгустка золотого пламени появились на упругом теле Марнашина, потрескивая, когда они горели. Проклятый грим. Почему с его огненными законами так трудно иметь дело? Могущественный вождь клана Гая мысленно выругался. На его лице появилось выражение боли и сожаления. Глава 1308. Жентарим, внутри скрытой норы. Это было хорошо скрытое место глубоко под землей и одно из дюжины тайных убежищ, которые ассоциация адептов создала в центральных землях. Все норы представляли собой лабиринт с извилистыми коридорами, соединенными с пятью из этих тайных убежищ. В этих убежищах хранились всевозможные ценные ресурсы и материалы. В этот момент норы наполнились воплями агонии. Серверис ворочался в своей дымной форме в самых больших и роскошных комнатах этих нор. Время от времени его искаженное и уродливое лицо появлялось в черном дыму и издавало жуткий крик. Затем лицо будет превращено в рассеянный дым внезапным извержением золотого пламени. Несколько адептов третьего класса из ассоциации адептов собрались в углу комнаты, тихо обсуждая метод лечения для этой сверхдержавы. Однако, прежде чем они успели прийти к какому-то выводу, их уши наполнились резким и суровым воем. «Ублюдки, вы все ублюдки. Ассоциация культивировала вас всех ценой значительных затрат, но никто из вас не может избавиться от этих законов огня. Скажите мне, какой смысл держать вас в дураках?» Серверис вернулся в человеческий облик, тяжело дыша на земле. Все его тело было покрыто следами ожогов, что создавало поистине жалкое зрелище. Однако вместо этого Серверис сразу же начал умолять. «Поторопитесь, неужели вы все еще не пришли к какому-то выводу? Поторопитесь все вы, поторопитесь, законы огня этого ублюдка вот-вот снова начнут действовать». Прежде чем он успел договорить, еще одна вспышка огня появилась внутри тощего тела Сервериса, вспыхнув теплым и огненным взрывом. Его тело мгновенно разлетелось на мелкие кусочки, а затем вновь превратилось в облако дыма. Четыре закона огня. По крайней мере, четыре закона огня связаны в нем воедино. Адепты третьего класса беспомощно смотрели на них. Они ничего не могли поделать с возникшей перед ними проблемной ситуацией. Силу закона нельзя было устранить с помощью обычных трав или зелий. Это требовало использования эквивалентных высокосортных сил. Здесь могли быть мастера зелий, чародеи, алхимики и призыватели, но никто из них не мог ничего поделать с силами закона, которыми владели и могли управлять только адепты четвертого класса. В конце концов, Серверис сумел выдержать этот новый виток извержения из-за законов огня. Он исправился и дико закричал: «Я ухожу в ассоциацию адепта. Поторопись и открой для меня портал. Я хочу уйти прямо сейчас». Адепты ассоциации переглянулись. У них не было другого выбора, кроме как работать вместе и открыть портал на восток континента. Серверис поспешил в дверной проем, практически карабкаясь и ползая. Как только портал закрылся, один из наиболее сдержанных адептов средних лет нахмурился и сказал: «Теперь, когда лорд Серверис ушел, что нам делать с центральными землями? Мы фактически объявили открытую войну клану Багровых. Если, ну и что с того, что это открытая война. Что он собирается делать? Привести людей и выбить наши двери? Возмущенно заговорил другой адепт мужского пола. Это вполне возможно. Если они все-таки начнут ломиться в наши двери, мы не можем допустить, чтобы все силы, которые ассоциация оставила здесь, в центральных землях, были захвачены одним махом. Я предлагаю, чтобы мы все прятались по отдельности. Вся ветвь центральных земель должна уйти инкогнито. Откомандирован. Согласен. Очень хорошо, именно так мы и поступим. Всем разделиться и приготовиться. Адепты ассоциации немедленно растворились в тумане различных цветов и исчезли из комнаты, как только их дискуссия закончилась. Битва в долине Каменной Черепицы вызвала дрожь во всех центральных землях, похожую на апокалиптическое землетрясение. Появление сверхдержавы также полностью воспламенило гордость и страсть центральных адептов. Бесчисленные адепты двигались вокруг, желая получить больше информации об исторической битве, которая произошла. Многочисленные версии событий в долине Каменной Горы рождались по мере распространения слухов и сплетен. Тем не менее, каждая версия имела сходную черту, у них был один и тот же главный герой. Этим главным героем был никто иной, как величайший адепт, недавно пришедший к власти в центральных землях, Грим. Грим мог быть адептом огня четвертого класса, но ему все еще требовалось много времени, чтобы тренироваться и совершенствоваться, прежде чем он мог стать высшим адептом четвертого класса. Однако это не помешало всем остальным страстно возвести его на трон сильнейшего адепта в центральных землях. Ультраэлектростанция. Центральные земли. Впервые в истории эти два слова были тесно связаны. Значение этого по-настоящему чувствовали только центральные адепты, которые терпели дискриминацию и снисхождение со стороны адептов других земель. Отныне центральные земли больше не были пустыней талантов. Это была уже не беспомощная кучка рыхлого песка. Она стала четвертой организацией, которая может сравниться с тремя основными организациями. Почти все центральные адепты, кроме тех, что принадлежали к большим кланам, были взволнованы этой переменой. Именно надежда и благословение этих адептов привели к тому, что престиж и влияние Багрового клана стали расти подобно приливу. В мгновение ока Багровый клан подавил все возражения и стал неоспоримым мегакланом центральных земель. Обстоятельства в центральных землях становились все более очевидными после завершения битвы. Было много, очень много свободных адептов, болеющих за клан Багровых. Крики об объединении были оглушительны по всей центральной земле. Однако единственными, кто мог решить дальнейшую судьбу Жентарима, были все еще десяток организаций четвертого класса. В прошлом один единственный адепт четвертого класса уже был непреодолимой силой в центральных землях. Независимо от того, насколько серьезны конфликты в центральных землях, дюжина организаций четвертого класса могла оставаться невозмутимой, сохраняя абсолютный порядок и контроль над своими землями железным кулаком. Никто с амбициями чего-то большего никогда не оскорбит эти организации четвертого класса в надежде избежать возмездия. Однако престиж клана Багровых был на небывало высоком уровне. Крики об объединении были слышны по всей стране. Тем временем Грим, на которого все возлагали свои надежды, также накопил достаточно силы, чтобы разрушить нынешнее состояние Зентарима. При таких обстоятельствах даже те организации четвертого класса, которые пережили бесчисленные штормы, начинали беспокоиться. Небеса Зентарима вот-вот должны были развернуться. Лидер клана Гаем Арнашин Ге вернулся в штаб-квартиру клана Ге после битвы в долине Каменного Щита. Он все еще не появился. Говорили, что он поправляется после своих ран. Клан Динеров, который был главным противником клана Багровых в этой войне, внезапно стал одной из причин их полной победы. Таким образом, Багровые кланы и лидеры клана Динер вместе наблюдали за долиной Каменной Черепицы, пока поле битвы очищалось. Фрит и другие адепты четвертого класса, которые потерпели сокрушительное поражение в войне, бежали обратно на территорию своего клана. Они начали набирать силы и создавать союзы, готовясь к тому, что должно было произойти. Все четверо выступили с единой декларацией. Они никогда не одобряли тиранического правления клана Багровых и поклялись противостоять клану Багровых до самой смерти. Несмотря на то, что они сделали свои заявления, никаких военных движений пока не наблюдалось. Вместо этого они все тайно связались с адептами четвертого класса, которые не участвовали в предыдущей войне, в попытке привлечь больше людей на свою сторону. Фрит и другие, возможно, были проигравшими в битве в долине Каменного Щита, но легендарный адепт огня Грим также был серьезно ранен после того, как сражался с Марнашином и Серверисом последовательно. Фрит и его союзники распространили за кулисами слух, что сила Грима упала ниже четвертого класса из-за его чрезмерных травм и что он не сможет участвовать в боевых действиях еще несколько сотен лет. Фрит и его союзники утверждали, что до тех пор, пока все адепты четвертого класса в центральных землях объединятся, они смогут легко изгнать Грима из Зентарима. Когда это произойдет, центральные земли вернутся к миру, и кланы смогут сохранить свое прежнее влияние и власть. Эти утверждения, несомненно, были очень эффективны при перемещении адептов четвертого класса. В конце концов, возможность властвовать над кланом, над своей собственной землей всегда была выше, чем подчинение более могущественному индивидууму. Единственное, чего все опасались, это Грима. Они были обеспокоены степенью его травм. Если бы раны Грима не были такими тяжелыми, как утверждали Фрит и его союзники, выход в оппозицию в этот момент поставил бы их клан и все его активы под удар сверхдержавы. Именно это беспокойство заставляло всех останавливаться и колебаться. В этот момент пришла еще одна важная новость. Наконец, никто не смог сохранить прежнее спокойствие. Легендарный адепт огня, Грим, снова проявил себя. Сентябрьское солнце было ярким и ласковым. Каждый мог почувствовать нежное тепло, когда солнце бросало на них свет. Материнский корабль «Версаль» медленно плыл по небу. Грим стоял на носу корабля, накинув на плечи толстый красный плащ. Он молча стоял на холодном ветру. Грубые методы лечения опустошили его тело, в результате чего его телосложение упало с 34 баллов до 18 баллов. Однако его дух каким-то образом извлек пользу из этого испытания и поднялся на 2 пункта до 46 пунктов в общей сложности. С общей точки зрения, боевая доблесть Грима серьезно пострадала. Пройдет какое-то время, прежде чем он восстановит свою пиковую форму. Однако вполне естественно, что внешний мир понятия не имел о его настоящем состоянии. То, что он снова показался миру, вселило страх в умы всех, кто участвовал в заговоре против него. Раненая сверхдержава все еще оставалась сверхдержавой. Пока они не выяснят его истинное состояние, ни один адепт четвертого класса не осмелится дернуть тигра за усы. Как давно в центральных землях не появлялись сверхдержавы. Адепт Кирала встала рядом с Гримом и вздохнула. «Я помню, 800 лет назад адепт Саруба возник из ниоткуда и наслаждался эпохой славы и могущества. К сожалению, из страха перед тремя главными организациями он так и не решился изменить состояние Жентарима. Таким образом, он мог оставаться лишь временным наблюдателем, быстро уходя в потусторонние миры после перехода в пятый класс». Грим поплотнее закутался в халат и улыбнулся, услышав, казалось бы, намекающие слова Киралы. «До моего перехода в пятый класс еще по меньшей мере 400-500 лет медленного совершенствования. Между ними у меня достаточно времени, чтобы успеть сделать кучу дел». По другую сторону от Грима стоял плененный адепт четвертого класса по очистке тела, Фабрис. Не похоже, чтобы на нем были какие-то кандалы, но судя по его удрученному выражению лица, он уже потерял всякую уверенность и способность продолжать бросать вызов клану Багровых. «Когда ты меня отпустишь? После всего, что произошло, мой клан, должно быть, сейчас пребывает в хаосе. Если я все еще не вернусь, я не могу гарантировать, что члены моего клана не предпримут некоторые экстремальные планы действий». Грим усмехнулся, услышав холодную угрозу Фабра. «Вы можете уйти в любое время, сэр. В этом я могу вам гарантировать. Вы всегда свободны». Фабр на мгновение заколебался, прежде чем повернуться и направиться к носу корабля. У края носа он остановился. Он не обернулся, но сказал обескураженным голосом. «Я, Фабр, больше не буду твоим врагом. Отныне клан Фабров будет подчиняться любой прихоти и воле клана Багровых. Я только надеюсь, что вы позволите мне сохранить наследие моего клана». Откуда-то издалека донесся голос Грима. «Вы заключили сделку». Фабр молча кивнул и спрыгнул с корабля-носителя. Глава 1309 Кирала медленно отвела взгляд, как только силуэт Фабра исчез за далеким горизонтом. «Лорд Грим, поскольку вы теперь обладаете властью и репутацией, позволяющими объединить Зентарим, могу ли я спросить, что вы задумали для структурирования организации в будущем?» «Вполне естественно, что она задала такой вопрос. Честно говоря, бесчисленное множество людей в центральных землях хотели знать ответ на этот вопрос. Багровый клан поднимался, и Грим поднимался к своему трону. Как легендарный адепт огня планировал объединить Дзинтарим? Как он будет командовать и реорганизовывать разрозненные силы и кланы адептов? Это был жгучий вопрос в голове каждого центрального адепта. Если бы Грим только хотел принести пользу клану Багровых и продвинуть его к величию, он мог бы править всем Дзинтаримом как мегакланом. Это позволит клану Багровых быстро вырасти за короткое время. Однако это было несовместимо с надеждами большого числа более слабых адептов, населявших центральные земли. В последние тысячи лет центральными землями правили разрозненные и разобщенные кланы адептов. Всевозможные союзы и соперничества связывали различные кланы. Вместе они держали в своих руках более 90% ресурсов центральных земель. Свободным и странствующим адептам, не имеющим поддержки клана, будет трудно выжить. Между тем, большинство кланов были предубеждены по отношению к своим собственным потомкам по родословной, так что основная власть этих кланов часто состояла полностью из потомков по родословной. Независимо от того, насколько талантливы они были или насколько велик их потенциал, иностранные адепты всегда будут уступать основным адептам клана. Вот почему свободным, низовым адептам в центральных землях часто приходилось работать гораздо больше, чтобы заработать себе на жизнь, чем если бы они присоединились к ассоциации адептов. Тем временем в северных землях безраздельно властвовали ведьмы и были крайне ксенофобски настроенными людьми. Серебряный союз был миром эзотерических адептов. Там же подавлялись адепты других классов и ветвей власти. С общей точки зрения, лучшим местом для развития любого адепта было не что иное, как его ассоциация. Северные ведьмы правили через совет ведьм. Северные земли были разделены на 13 территорий, каждая управлялась и управлялась ветвью ведьм. Только общественные дела выносятся на обсуждение и решаются советом ведьм, состоящим из лидеров различных ветвей ведьм. Другие адептские организации не могли бы моделировать свои собственные правящие правительства после северных ведьм. Это произошло потому, что северные ведьмы были естественным образом объединены одной личностью, королевой ведьм Салимом. Как одна из трех адептов девятого класса из мира адептов, она была могущественной адепткой, которая носила различные титулы, включая королеву ведьм, монарха ведьм и древнюю ведьму. Правящая структура Серебряного Союза была также законодательным собранием, сенатом. Однако эзотерические адепты были невероятно влиятельны в Серебряном Союзе. Адепты других классов были сильно подавлены и лишены возможности занимать какие-либо должности с реальной властью. Если Грим не намеревался использовать модель управления мегакланом, его единственным вариантом было выбрать структуру управления, напоминающую ассоциацию адепта. Услышав вопросы адепта Киралы, заинтересовались не только Мэри, но и Мэрил, Эмилия и другие багровые лидеры. Все они хотели услышать мысли и решения своего вождя клана. В конце концов, именно это решение определит их преимущество. Вполне естественно, что они будут обеспокоены. Грим стоял на носу корабля, глядя на плывущие вдалеке облака, и на его лице появилось спокойное выражение. «Я не собираюсь использовать руководящую структуру ассоциации адептов». Лицо Киралы потемнело. Было очевидно, что она несколько обескуражена таким ответом. Тем временем Мэрил, Эмилия и остальные, казалось, были рады услышать это. Только выражение лица Мэри не изменилось. Ее глаза все еще были устремлены на Грима, полные нескрываемой тревоги и беспокойства за него. Грим вздохнул и сказал: «Конечно, я не собираюсь возвращаться на старую и избитую тропу одного клана адептов». Мэрил и Эмилия на мгновение остолбенели. Выражение задумчивости появилось на лице Киралы, когда в ее глазах загорелся огонек надежды. По правде говоря, лучший способ объединить сердца и умы людей центральных земель уже появился, хотя на данном этапе это только крошечный росток, продолжал Грим. «Сделай это, ты имеешь в виду Хортонскую магическую академию?» Свет в глазах Киралы внезапно вспыхнул. «В самом деле», Грим кивнул и сказал, «кланы адептов часто слишком сосредоточены на своих собственных потомках, что затрудняет им принятие и ассимиляцию превосходной и талантливой новой крови. Таким образом, мы должны ослабить правящую силу кланов и обратиться к магическим академиям, чья миссия состоит в распространении знаний среди всех. Это лучшее решение, которое я могу придумать. Это может вызвать гнев всех высших адептов». Адепт Кирала вздохнула. В конце концов, система кланов адептов, возглавляемых высококлассными адептами, слишком долго держала слишком много людей в комфорте. Академия магии, вероятно, столкнется с объединенной оппозицией всех основных кланов, если попытается стать еще более масштабной. Но это будет невероятно выгодно для центральных земель, не так ли? В противном случае, не было бы так много свободных адептов, приветствующих возвышение клана Багровых. Но те, кто действительно может решить будущее центральных земель, это не бессильные свободные адепты, а полноценные адепты с реальной боевой мощью. Вот почему мы должны быть первопроходцами и идти вперед. Более того, враги не полностью объединены под единым знаменем. Существует множество методов, которые мы можем использовать, чтобы посеять разделение между ними. По крайней мере, я надеюсь, что ваш клан Динеров встанет на нашу сторону. Полушутя спросил Грим. Выражение лица Киралы несколько раз дрогнуло. Наконец она с трудом кивнула и сказала. С того момента, как наши два клана достигли соглашения, у клана Динер был только один путь, доступный нам. Я могу выделиться и выразить свою поддержку Академии магии Хортона, а также передать большую часть активов клана в Академию. Услышав это, Грим радостно закивал. Этого достаточно. С добавлением сил Фабра, мы не одни на этой стороне. Более того, мы также можем попытаться привлечь на свою сторону больше сил, в частности, город расплавленного огня, Сейлентридж или любые другие нейтральные стороны. То, что происходит дальше, это уже не битва сил, а битва дипломатии. Давайте посмотрим, кто из нас сможет привлечь больше союзников и больше поддержки нашему делу. Хаем, эти побежденные гончие, они не имеют права выступать против нас. Пока вы находитесь здесь в качестве неоспоримой сверхдержавы центральных земель, я полагаю, что сиделки за забором будут знать, как выбирать. Тем не менее, вспышка беспокойства появилась на лице Киралы. Ассоциация адепта решила вмешаться непосредственно на этот раз. Очевидно, что они не намерены позволить объединиться центральным землям. Пошлют ли они после этого еще адептов, чтобы вмешаться в дела центральных земель? Хаем, если ассоциация адепта решила стать врагом центральных земель, то мы также можем привлечь союзников из других регионов. Не может быть, чтобы Серебряный Союз и Северные Ведьмы сидели и смотрели, как ассоциация адептов начинает вторжение в центральные земли. Возможно, они будут счастливы увидеть, как центральные земли и ассоциация адептов разорвут друг друга на куски. Однако если я погибну в бою, то центральные земли станут территорией ассоциации адептов. Как они могли допустить такое? Итак, каков наш следующий шаг? Запугать кого-то из них, привлечь на свою сторону, а остальных сбить с ног, решительно заявил Грим. Что касается Фрида и Мервы, просто объявите им войну прямо сейчас. Чем яростнее мы их избим, тем больше сможем запугать Николаса и Мэтью. Если они снова попытаются выкинуть что-нибудь смешное, здесь, в центральных землях, для них уже не останется места. Что касается Альфреда, я лично пойду и поговорю с ним. Члены Малинового клана были взволнованы, услышав это, и встали прямо. Передайте мои приказы. Соберите алые силы и приготовьтесь к штурму замка Керслин. Да, милорд. Да, милорд. Замок Керслин. Штаб-квартира ассоциации Жентарим. Это была также территория клана Ерма, к которому принадлежал Фрид. Прошло чуть больше месяца со времени битвы в долине Каменного Щита, и слухи о центральных землях только росли и росли. Становилось все труднее и труднее различать, где правда, а где только слухи. Однако напряжение, царившее вокруг замка Керслин, было, без сомнения, огромным. Один за другим силы адептов были отозваны с меньших планов обратно в штаб и размещены в нескольких крепостях вокруг замка Керслин. Посыльные сновали туда-сюда, непрерывно передавая всевозможные сведения. Наиболее привлекательная из них была, безусловно, информация о передвижениях клана Багровых. Когда они услышали, что участники битвы в долине Каменного Щита были тяжело ранены и отступили к своим кланам, чтобы залечить раны, замок Керслин радостно отпраздновал это событие. Однако, когда известие о появлении Грима на публике дошло до них, в замке снова воцарилась мертвая тишина. В частности, когда они услышали, что Багровый клан собирает свои силы и готовится к походу на замок Керслин, весь клан Ерма был ошеломлен. Что еще больше напугало их до глубины души, так это слух о том, что легендарный адепт огня, Грим, марширует вместе с армией Багрового клана. Когда об этом стало известно, почти половина подчиненных клана Ерма разбежалась. Остальные, кто остался, тоже пребывали в состоянии постоянного страха и тревоги. Чтобы запугать этих охранников, Фриду ничего не оставалось, как лично приказать отозвать всех адептов, размещенных на меньших планах, и усилить оборону штаба. А что касается того, Допустит ли такой порядок восстания на низших планах и дестабилизирует правление клана Ерма? Теперь это было выше их понимания. Согласно разведывательным силам, посланным кланом Ерма, Багровый клан послал целых 7 материнских кораблей для штурма замка Керслин. Все малиновые силы прятались на материнских кораблях, поэтому было трудно определить точную численность вторгшихся сил. В отличие от других кланов адептов, клан Багровых имел большую армию магических машин и множество других боевых машин. Теперь это было более чем хорошо известно. В частности, самыми печально известными боевыми машинами магической энергии были мощный магический голем дракон и материнские корабли. Теперь, когда Багровый клан отправил 7 из 10 своих материнских кораблей, этого было более чем достаточно, чтобы показать серьезность и значение, которое они придавали этому вторжению. На какое-то время замок Керслин наполнился напряженной и убийственной атмосферой. Глава 1310. Чтобы пройти от Эйлависа, где располагался клан Багровых, до замка Керслин, нужно было пересечь 4 разных региона. Это путешествие длилось 6500 километров. Если бы они ехали по прямой, не останавливаясь на полпути, им все равно потребовалось бы больше месяца, чтобы добраться до замка Керслин. Это не принимало во внимание различные сражения или засады, которые армия могла встретить по пути, иначе это заняло бы еще больше времени. В этих 4 регионах существовали 1 большой, 7 средних и 23 небольших клана адептов. Среди них единственным крупным кланом был клан Энтом адепта 4 класса Николаса. Естественно, из-за позиции Николаса клан Энтомов также находился в состоянии вражды с кланом Багровых. Когда материнские корабли Багряного клана медленно появились на далеком горизонте, все адепты кланов по пути забились в бункеры и закрыли свои двери. Они не осмеливались причинять неприятности и навлекать на себя беду. В частности, клан Энтомов невероятно нервничал. Все основные члены клана вернулись в Оуквуд-Сити и заперлись в башне клана. Когда материнские корабли прошли мимо Оуквуд-Сити в сотни километров, клан Энтомов даже не рискнул послать вылазку, чтобы напасть на них. Их пугала перспектива того, что армия Багрового клана в ярости изменит свои цели и обрушит свой гнев на Оуквуд-Сити. Военно-воздушные силы Малинового клана состояли не только из 7 материнских кораблей. Кроме того, на материнских кораблях была сооружена массивная небесная платформа. Конечно, разведчики были дешевыми, но эффективными машинами для глазных яблок. Они блуждали на несколько километров впереди основной многотысячной армии, выискивая любое существо или ловушку, которые могли бы угрожать флоту. Залп тепловых лучей уничтожит любого, кто приблизится к флоту без предупреждения. Между тем, ближе к материнским кораблям находились уникальные гоблинские самолеты, пилотируемые гоблинскими пилотами. Эти самолеты были примерно размером с лафет и, следовательно, мощность магического энергетического оружия, которое они несли, также была намного больше. Дикая скорострельная пушка Чарли 2, модель 773, усилена магически-энергетическим лучевым пистолетом. Торпеды магической энергии Джублинг 3, ультрамодифицированный магически-энергетический купольный барьер, многоцелевые очки Локты, модули сжигания магической энергии. Срабатывают тайно-магические защитные щиты. Надо признать, что после сотен лет и десятков поколений тщательных исследований и экспериментов, проведенных инженерами-гоблинами, магическое энергетическое оружие гоблинов клана Багрового стало намного более совершенным, чем раньше. В частности, наступательная мощь магического энергетического оружия и безопасность механиков гоблинов достигли пика. Благодаря постоянным поставкам квирского сплава из города расплавленного огня им удалось создать множество магических генераторных печей. Это решило проблему нехватки энергии, которая всегда сдерживала магические машины. Сегодняшняя армия магических машин была совершенно несравнима с прошлым. Их боевая доблесть возросла на несколько уровней, превратив их из армии пушечного мяса в элитную армию внутри клана Багровых. Однако последние несколько столетий безудержных раскопок также привели к тому, что запасы металла в самолете гоблинов упали до опасно низкого уровня. Клану Багровых пришлось искать по всему миру подобные самолеты ресурсов, чтобы получить больше и лучшие магические сплавы, чтобы обеспечить продолжение развития магических машин. Николас стоял на самом высоком балконе башни адептов Оуквуд-Сити с посохом в руке. Он молча смотрел на летящий по небу флот. Даже несмотря на то, что этого человека не было видно, он все еще чувствовал подавляющую ауру, давящую на его лицо из-за его духа адепта 4 класса. В частности, Николас ощущал знакомую и пугающую магическую ауру на самом большом корабле-носителе флота. Грим. Грим действительно служил во флоте. Николя так крепко сжал посох, что на его тощей левой руке проступили вены. Его лицо было невероятно темным. Люди, окружавшие его, были адептами третьей ступени клана Энтом. Они смотрели на Николаса с суровым выражением на лицах, боясь, что их вождь клана может сделать что-то ужасное в своем гневе. Один человек в толпе, мускулистый мужчина в золотых доспехах и с огромным топором за спиной, шагнул вперед и громко произнес: «Вождь клана, позволь мне напасть на них с белыми призраками. По крайней мере, мы можем остановить этих болтливых дураков от насмешек над кланом Энтом за наше отсутствие мужества. Тигр, ты не можешь втянуть весь клан в это дело только из-за своих собственных желаний». Мужчина средних лет с мудрым, но строгим выражением лица выступил вперед и отчитал его: «Силы противника превосходят нас. Если мы начнем атаку на них, то навлечем их гнев на Оуквуд-Сити. Если они откажутся от замка Керслин и решат первыми напасть на Оуквуд, мы...» Адепт средних лет оставил приговор висеть на волоске, однако все понимали, что он имеет в виду. Оуквуд-Сити ни за что не уцелеет в ярости армии магических машин. Это было особенно важно, учитывая многочисленные могущественные личности в рядах врага. Адепты, такие как Бак Адепт Биллис, Красный Дракон Адепт Мирил, Мистик Эмилия и Кровавый Рыцарь Сорос, шансы на победу клана Энтомов были невероятно малы. Между тем, было очевидно, что враг не собирался нападать на клан Энтомов прямо рядом с ними. Вместо этого они двинулись на штурм замка Керслин. С одной стороны, это было связано с тем, что Фрид был лидером оппозиционных сил. С другой стороны, это было также потому, что они ни в малейшей степени не воспринимали всерьез власть клана Энтом. В Айловисе остались только три материнских корабля и новый магический дракон Галим. Но даже этой голой защиты было достаточно, чтобы отбить охоту у всех честолюбивых и злобных врагов. Мускулистый мужчина, известный как Тигр, посмотрел на колеблющегося адепта средних лет и холодно произнес: «Разве клан Багровых не пошлет за нами войска, если мы будем сидеть здесь в заперти и вести себя как хорошие мальчики? Вы кучка трусов. Если мы собираемся сражаться с ними, то не должны цепляться за любую надежду на удачу. Мы должны воспользоваться их долгим маршем и тем фактом, что их армия не может оставаться неподвижной слишком долго. Мы должны сделать быструю вылазку и отступить к нашей башне. Что они собираются делать? На самом деле остаться здесь и осадить нас?» Другой адепт, на этот раз выглядевший гораздо старше, не удержался и обиженно возразил: «Мы все трусы, а ты один герой, не так ли? Если ты такой способный, почему бы тебе не возглавить свои войска и не напасть на штаб-квартиру Алых? Давайте посмотрим на разницу в наших силах, не так ли? Мощь, которую наш клан накопил за сотни лет против их подавляющей военной силы». В мгновение ока к спору присоединились еще несколько адептов. На балконе поднялся настоящий переполох. Доводы подчиненных заставили Николаса еще больше помрачнеть. Он решительно постучал посохом по земле. Волна энергии прокатилась прочь, заставив всех адептов отшатнуться назад. «Молчать, все вы!» Николя оглядел всех адептов. Его лицо покрыло синеем и отчаянием, когда он крикнул: «Враги еще не подошли к нашим воротам, а вы все здесь сражаетесь между собой!» Хаэм, лидер клана, мускулистый мужчина, шагнул вперед, как будто собирался сказать что-то еще. Однако его слова были прерваны Николаем: «Ладно, оставь это на потом. Мы не являемся мишенями врага. Нет никакой необходимости ставить себя перед их клинком». Выражение лица Николаса было мрачным, когда он сказал: «Мы понаблюдаем, как идет их борьба с освобожденными, прежде чем решим, что делать дальше. А до тех пор вы все тихо останетесь здесь, в башне. Не начинайте никаких проблем, которые вы не можете решить сами. Я правильно понял?» «Да, милорд». Остальные адепты поклонились в унисон. На их лицах отразилось облегчение. Мускулистый адепт неохотно хмыкнул, но смог только поклониться и выполнить приказ. Подавив несогласие клана, Николас повернулся и посмотрел на алый флот вдалеке. Он не мог не пробормотать себе под нос: «Мир вот-вот изменится. Небеса Зентарима вот-вот изменится». Замок Керслин. Внутри волшебной комнаты. Магическое зеркало несколько раз мигнуло, прежде чем наконец появилось далекое изображение. Фрид торжественно посмотрел на силуэт адепта в зеркале и поклонился: «Лорд Унок, на этот раз ты должен мне помочь». Мгновение спустя расплывчатые очертания наконец-то стабилизировались, открыв молодого красивого мужчину с холодным выражением лица. Он зевнул и бросил быстрый взгляд на Фрида, прежде чем холодно произнести: «Вы знаете, что мое время драгоценно, не тратьте его впустую. Поторопись и скажи то, что ты должен сказать. Милорд, мы клан нажил себе неприятного врага. Если вы не предложите нам помощь сейчас, мы, возможно, не сможем встретиться снова». Фрид в большинстве случаев выглядел мудрым и благородным стариком, но перед этим человеком он был похож на послушного маленького ученика. «А, я думал, ты неплохо устроился в центральных землях. Как все могло так закончиться?» Молодой человек сделал паузу на мгновение. «Ассоциация адептов начала полномасштабное вторжение. Это не ассоциация адепта, но мне не терпится вернуться к своему эксперименту. Если вы не хотите говорить, то в этом нет необходимости», — сказал молодой человек суровым тоном. «Милорд, я буду говорить, это не ассоциация адепта, это недавно восставший клан центральных земель, который вторгся в мой клан. Их вождь клана адепт огня, он еще не достиг пика четвертого класса, но уже обладает мощью сверхдержавы», — поспешно объяснил ситуацию Фрид. «Центральные земли, адепт огня», — молодой человек задумчиво погладил подбородок. Эти несколько слов, вместе взятых, вызвали у него странное ощущение чего-то знакомого. Внезапно он поднял голову и спросил: «Адепт огня, о котором ты говоришь, зовут Негрим, не так ли?» Теперь удивился Фрид. Он действительно никогда не ожидал, что даже великий адепт шестого класса Унок, живущий в потусторонних мирах, будет знать имя Грима. По какой-то причине зловещее чувство поднялось в сердце Фрида. Глава 1311. Версаль. Внутри роскошной комнаты на втором уровне внутри корпуса. Грим сидел в углу комнаты за письменным столом, молча читая книгу порчи при свете кристалла освещения. Как и ожидалось от оборудования души, том порчи получил необычный интеллект после поглощения либрама мудрости. Грим ежедневно листал книгу о коррупции, читая и запоминая ее содержание. Каждый раз, когда он читал книгу коррупции, содержание, записанное на ее страницах, отличалось. В большинстве случаев это были всего лишь несколько бессмысленных фраз. Иногда попадались странные руны и необычные песнопения. Согласно анализу чипа, все это были фрагменты специфических знаний высокого уровня. Эти фрагменты знания были разбиты в хаотической последовательности и часто содержали многочисленные ошибки или знания, которые были верны только на определенных планах. Для обычного адепта расшифровка чего-либо полезного с помощью этих фрагментов была сродни поиску иглы в море. Понятно, что это было невозможно. Однако у Грима была помощь чипа. Ему не нужно было медленно расшифровывать и анализировать эти хаотические фрагменты знаний. Все, что ему нужно было сделать, это запомнить их и сохранить в базе данных чипа. Фактическая организация и расшифровка данных будет оставлена чипу. Таким образом, после долгого периода последовательного чтения бессмыслицы, записанной в книге коррупции, Грим также смог извлечь определенные выгоды. Более того, сама попытка прочесть такое загадочное содержание была также формой тренировки его духа. С тех пор, как Грим получил книгу о порче, его ежедневная привычка состояла из трех вещей: медитации, чтения и экспериментов. Большую часть времени еда, сон и развлечения были необходимыми занятиями для обычных людей. Однако эти вещи были несущественны для высококлассных адептов. Они могли несколько месяцев обходиться без еды, питья и сна, особенно когда были заняты своими таинственными экспериментами.